Глава 26. Всемирная ярмарка 2014 года. Всемирная ярмарка 1964-65 годов в Нью-Йорке проходила под девизом «Мир через взаимопонимание». Она рисует завтрашний мир без каких-либо оглядок на вероятность термоядерной войны. Почему бы и нет? Если термоядерная война разразится, о будущем вообще можно забыть. Так что пусть крылатые ракеты покоятся в своих пусковых шахтах, и давайте посмотрим, чего нам ждать от будущего без войны. Ярмарка рисует нам будущее поистине волшебным. Направление развития человечества обнадеживает, и лучше всего это видно в павильоне General Electric. Здесь посетители снуют от одной из четырех представленных сцен к другой, и на всех четырех наблюдают веселых живых роботов, включая звезду представления собаку. На этих сценах изображаются 1900-е, 1920-е, 1940-е и 1960-е годы. Присущие этим годам электрические приборы и те перемены, которые эти приборы принесли в жизнь людей. А что было бы изображено на этих сценах, если бы их было больше? Для 1980-го, 2000-го годов и далее. Я, конечно, не знаю, но как хотелось бы знать. Если принять во внимание некоторые тенденции, описанные в главе 25, и ряд других, не попавших в главу, то можно попробовать представить себе всемирную ярмарку 2014-2015 годов. Легко предположить, что люди будут все сильнее отдаляться от природы, заменяя ее искусственной окружающей средой, более соответствующей потребностям человека. К 2014 году повсеместное распространение получит люминесцентные панели. Потолки и стены будут источать рассеянный свет, а расцветка их будет меняться одним нажатием кнопки. Окна в таких условиях станут архаизмом, и даже в случае сохранения их помещения будут поляризованными для отражения яркого солнечного света. Возможно, степень прозрачности стекол будет регулироваться автоматически, в зависимости от силы падающего на них света. Конечно, на тот момент это будет еще роскошь, и в домах простых смертных такая мода появится не скоро. Однако речь ведь идет о ярмарке 2014, а значит, вся она будет представлять собой одну сплошную симфонию люминесцентности, без единого настоящего окна. На ярмарке 1964 был представлен подземный дом, который произвел на меня впечатление жилища будущего. Его окна хоть и не были поляризованы, тем не менее позволяли видоизменять пейзаж за окном путем изменения освещения. В подземной жизни есть ряд преимуществ. Смотри главу 25. И на ярмарке 2014 на Футураме от General Motors вполне могут быть представлены имитации подземных городов с искусственно освещаемыми огородами. Технические достижения будут и дальше избавлять человечество от однообразного труда. И в последней трети XX века появятся роботы для домашней работы. К 2014 году этих роботов будет еще мало, и уровень их оставит желать лучшего. Но важно, что они уже будут. В павильоне IBM на ярмарке 2014 будет представлен в качестве одного из основных экспонатов робот-домработница. Большой, неуклюжий, медлительный, но умеющий собирать вещи, раскладывать их по порядку, чистить и производить еще ряд операций. Несомненно, посетители будут развлекаться, рассыпая мусор по полу и наблюдая за тем, как робот будет неуклюже все собирать и сортировать, навыбросить и отложить. Появятся, скорее всего, и роботы для садовых работ. General Electric на ярмарке 2014 покажет трехмерное кино про своего робота будущего, аккуратного, шустрого, со всем необходимым встроенным оборудованием, энергично выполняющего любую задачу. Чтобы посмотреть этот фильм, надо будет отстоять трехчасовую очередь. К сожалению, есть вещи, которые с годами не меняются к лучшему. К началу 21 века потребности человечества в энергии по большей части будут удовлетворяться за счет атомной энергетики даже в малом. В электроприборах 2014 года не будет шнуров, они будут работать на долгоживущих аккумуляторных батареях, работающих на радиоизотопах. Изотопы будут стоить дешево, являясь лишь побочным продуктом атомных электростанций, которые будут вырабатывать к 2014 году более половины всей электроэнергии в мире. В 2014 году уже будет существовать одна или две экспериментальные электростанции, работающие на энергии слияния водорода. И ярмарка 2014 не сможет обойти своим вниманием этот факт. Даже на ярмарке 1964 был продемонстрирован небольшой, но настоящий взрыв слияния водорода. А на ярмарке 2014 будут представлены действующие модели такого рода электростанций. И они будут вырабатывать достаточной энергии для работы дисплеев с надписью «Эта электроэнергия выработана за счет слияния водорода». К 2014 году в ряде пустынных и полупустынных районов Земли, в Аризоне, в пустыне Негев, в Казахстане, где всегда много солнца, будут построены огромные солнечные электростанции. В туманных и дымных городских областях создание солнечных электростанций себя не окупит. Поэтому очень перспективной выглядит идея выноса устройств по сбору солнечной энергии в космос. На ярмарке 2014 будут представлены модели космических электростанций, собирающих солнечный свет с помощью огромных параболических фокусирующих устройств и передающих собранную энергию на Землю в виде пучка направленного излучения. 50 лет спустя мир станет еще теснее. На ярмарке 2014 General Motors представит, помимо прочего, заводы дорожного строительства в тропиках, куда посетители выставки смогут попасть на помосте, скользящем над водой на четырех стойках с минимумом трения. Как мы видим, средства транспорта развиваются очень быстро, и их развитие продолжится. Мне кажется, что к 2014 году большое внимание будет уделяться разработке машин с компьютерными мозгами, таких, которым достаточно только задать адрес назначения, чтобы дальше они везли пассажира сами, позволяя исключить таким образом из дорожного движения такое слабое звено, как медленные человеческие рефлексы. Думаю, в 2014 году одним из главных развлечений на ярмарке будет катание на управляемых компьютером машинках на воздушной подушке, которые будут безопасно маневрировать в толпе на высоте полуметра от земли. Для поездок на короткие расстояния в центры городов появятся движущиеся тротуары со скамейками по бокам и местом для стоящих пассажиров в середине. Тротуары на ярмарке 2014 уж наверняка все будут именно такими. Средства сообщения тоже не останутся прежними. С помощью синхронизированной передачи сигнала через космические спутники можно будет без проблем позвонить человеку в любом уголке земного шара. К 2014 году эта технология связи уже будет общепринятым явлением, и поэтому на ярмарке представлена не будет. Но вот общение с Луной. К 2014 году на Луне наверняка уже будет постоянно действующая человеческая колония. И с помощью моделированных лазерных лучей, смотри главу 11, которыми так легко управлять в космосе, между этой колонией и Землей будет осуществляться голосовая связь в неограниченных масштабах. Если лунные колонисты пойдут навстречу устроителям ярмарки, то можно будет предоставить ее посетителям возможность напрямую пообщаться с человеком, находящимся на Луне. Такое общение будет не совсем комфортным, поскольку между репликами будут возникать паузы по 2,5 секунды. Именно столько времени требуется радиоволнам и свету на путь туда-обратно. А вот подобного же рода разговор с Марсом будет подразумевать паузы уже по 3,5 минуты даже в период самого близкого расстояния между двумя планетами. Однако к 2014 году на Марсе разговаривать будет, скорее всего, еще не с кем. К тому времени его поверхности достигнут только искусственный аппарат землян, а пилотируемая экспедиция будет только разрабатываться. Хотя на стенде НАСА, конечно же, уже будет представлен макет развитой марсианской колонии. Что касается телевидения, то к 2014 году обычные телевизоры уже повсеместно будут вытеснены телестенами и появятся первые трехмерные телеаппараты – прозрачные кубы. Трехмерность изображения в кубах будет достигаться с помощью голографии. Смотри главу 11. На самом деле одним из наиболее запоминающихся экспонатов ярмарки 2014 – будут именно вращающийся трехмерный телевизор огромного размера, позволяющий смотреть балетные представления в натуральную величину. Продолжать эти восторженные прогнозы можно без конца. Но не все столь безоблачно. Стоя в очереди в павильон General Electric на ярмарке 1964, я вдруг понял, что уткнулся взглядом в цифру, показывающую численность населения Соединенных Штатов. На тот момент чуть более 191 миллиона человек, которые каждые 11 секунд увеличивалось на единицу. За то время, что я провел в павильоне General Electric, количество американцев увеличилось примерно на 300 человек, а жителей всего мира – на 6 тысяч. Так что есть все основания считать, что население Земли к 2014 году составит 1 500 000 000 человек, а Соединенных Штатов – не менее 350 миллионов. Сельское хозяйство сегодняшнего типа с большим трудом сможет удовлетворить потребности всех этих людей в пище, если вообще справится. Так что должны будут возникнуть и фермы, выращивающие куда более эффективные микроорганизмы. Эта тенденция тоже получит свое отражение на ярмарке 2014, где будет работать дрожжевой бар, в котором будут подавать псевдоиндейку и фальшивые стейки. Те, кто сможет раскошелиться на эти недешевые блюда, смогут оценить их неплохой вкус. Но переступить для этого психологический барьер не всем окажется легко. К 2014 году всем станет ясно, смотри главу 27, что с взрывоопасным ростом численности населения надо что-то делать. Повсюду будут приниматься меры для контроля рождаемости. И все правительства мира будут работать над повышением популярности этих мер. Одним из самых серьезных разделов ярмарки 2014 будет серия лекций, фильмов и экспозиции документального материала Всемирного центра контроля за рождаемостью, только для взрослых. Для подростков отдельные лекции. Именно от успеха этой программы будет зависеть, удастся ли нашим потомкам увидеть ярмарку 2064, да и вообще сохранить цивилизацию.